Глава третья. Физиотерапия – отстой. Сидение на больничном – отстой. А зуд под гипсом, который невозможно почесать – вообще худшая пытка, известная человечеству. Хуже только, когда приезжают родители и захватывают твой дом, чтобы за тобой поухаживать. Мои прилетели сразу же, как узнали о несчастном случае, и тут же начали меня страшно бесить. До этого, правда, меня еще неделю продержали в больнице. Оказывается, когда человек умирает, пусть даже на пару минут, это стресс для всего организма. Врачи удивились, что я вообще ожил. Когда я спросил одного доктора, сколько крови потерял, он ответил с иронией: «Почти всю». Лечение, в общем, состояло из того, что я учился шевелиться так, чтобы швы не разошлись. Постепенно силы вернулись, получилось даже пару футов пройти на своих двоих и переварить немного больничной еды. Приходили детективы из далласской полиции. Они ничего не сказали ни о монстрах, ни о федералах, да и я не горел желанием эту тему поднимать. Копы считали, что Хаффман оказался каким-то чокнутым серийным убийцей, обдолбался фенциклидином и раздобыл 14-дюймовый нож Боуи. Я не сомневался, что мои новые друзья из ФБР нахимичили с местом преступления, чтобы оно поддерживало именно эту версию, без всяких вервольфов. Полицейские меня поблагодарили за то, что избавил мир от очень плохого человека, и сказали, что никаких обвинений против меня выдвинуто не будет. Очевидная самозащита налицо. Мне даже пистолет вернули, когда офис прокурора разрешил. Местные газеты писали о том, как я героически выстоял против серийного убийцы Сесила Хаффмана. Самое смешное, что они тиснули на первую полосу наши фотографии. Я уверен, обычные читатели думали, что маньяк-убийца как раз я. Здоровенный молодой парень, мускулистый, смуглый, страшноватый и с глазками-буравчиками. Мистер Хаффман, наоборот, походил на жертву. Толстый мужичок, менеджер среднего звена, с большими грустными глазами и тремя подбородками. Но внешность бывает обманчива. Лежа в больнице, я не пускал к себе репортеров. Не хотелось выдумывать историю, да к тому же я мог сказать что-то не то и разозлить ФБР. Даже на шоу Опры не пошел. Мама, когда узнала об этом, чуть голову мне не откусила. Родные приехали прямо перед выпиской. Поймите меня правильно, я искренне люблю свою семью. Они хорошие люди, чокнутые, но хорошие. «Выглядишь дерьмово, парень», — вот первое, что сказал отец, увидев мое лицо. Мой отец — честный гражданин, герой войны и бывший спецназовец. Все сослуживцы его уважают, но дома он всегда был замкнутым, суровым и с нами, детьми, общаться не умел. В детстве я думал, что он нами недоволен и не особо-то нас любит, поэтому, чтобы завоевать отцовскую любовь, решил пойти по его стопам. А вот мой младший брат с этим справлялся иначе. Бросил школу ради своей рок-группы, хотел играть хэви-метал. Когда я отучился на бухгалтера, они как раз заключили контракт с одним лейблом и занырнули в море диких тусовок и горячих фанаток. Где-то меня в этой жизни накололи. Отцу, похоже, немного стыдно было, что меня, здоровенного молодого лося, умеющего стрелять, потому что он меня правильно воспитывал, отделал какой-то толстяк. Сожри меня, Хаффман, отец бы сильнее переживал не о моей безвременной кончине, а о том, что один из питов лег в драке. В последний раз он так явно меня стыдился, когда мне дали отворот-поворот в армии из-за плоскостопия и того, что в детстве болел астмой. Тяжелый был для него день. Он растил своих сыновей, надеясь, что они пойдут по его стопам. Даже имя мне дал в честь пистолета-пулемета Оуэна, спасшего ему жизнь где-то в Камбодже, на войне, которой официально никогда не было. Ему нравилось имя, да и пушка здорово выручила. Помогла косить повстанцев-коммуняк, когда он оказался в глубине вражеской территории, хоть и была австралийской пуколкой старше него самого. Да, я с детства помню все его истории. «О, деточка, бедный, бедный мой малыш! Как это случилось? Бедняжечка мой!» Первым делом воскликнула мама и несколько минут душила меня объятиями и поцелуями, то и дело промакивая глаза салфеткой. Она у нас была единственным чувствительным человеком в семье. А еще выражала свою любовь, стараясь нас накормить, поэтому в детстве я был пухлым ребенком. В нашем доме недокормленные, значит, недолюбленные, так что все питты — люди здоровенные. Они отвезли меня на квартиру и, к моему удивлению, решили остаться. Я пытался убедить их, что со мной все будет в порядке и помощь не нужна, но от парня, который еле ходит и весь в бинтах, как мумия, звучало это неубедительно. Шли недели, я понемногу выздоравливал, и после нескольких осмотров швы наконец сняли. Признаю, я любил мамину стряпню, и моим ослабевшим мышцам обеды на 3000 калорий здорово помогли. Я начал снова набирать вес. Расплата пришла в форме постоянных вопросов. «А почему у тебя нет девушки? Когда же ты, наконец, женишься? Когда найдешь работу? Что же ты теперь собираешься делать?» После этого всегда следовало приглашение вернуться домой. Там и хорошая работа, и славная девушка подвернутся. Несколько раз заходили друзья. Мама взяла в прокате кучу фильмов. Я снова начал читать, параллельно просматривал объявления о работе. Отец в основном играл в гольф. Все это время та визитка лежала в тумбочке у моей кровати. Я все думал позвонить, но не мог себя заставить. Куда проще было не думать о мире, в котором существовали создания вроде мистера Хаффмана. Но сложнее всего оказалось об этом молчать. Однажды вечером позвонил мой брат Мош. На самом деле его звали Дэвид, но кроме родителей никто давно его так не называл. Так как он, кроме меня, ни с кем больше в семье не общался, да и то редко, о моем несчастном случае он узнал поздно и тут же позвонил, требуя подробностей. Мы поболтали, я скормил ему версию ФБР. Мне ужасно хотелось рассказать Мошу правду, но получить пулю в лоб от федералов не улыбалось, так что я сдержался. Я спросил, как он. Оказалось, хорошо. Его группа «Безумная овощерезка» собиралась выпустить в следующем месяце новый альбом «Держи свинью крепче». Он обещал прислать мне кассету и VIP-пропуска, когда концертный тур приведет их в Даллас. Если меня до этого не прибьют, конечно. Я пообещал, что постараюсь дожить. Мои родители все же собрались лететь домой. И накануне вечером отец вдруг отвел меня в сторонку поговорить. Дождался, пока мама займет кухню, готовить очередной ужин из 4 блюд, и поманил меня в гостиную. «Оуэн, нужно поговорить». «Конечно, пап, что такое?» Отец нечасто изъявлял желание со мной поболтать. Обычно он просто отдавал приказы, но сегодня как будто нервничал. «Слушай сюда, сын. Скажу тебе прямо. Я знаю, что ты не все нам рассказываешь». «Чего?» «Это было внезапно. Ты о чем?» «Видел твои ранения. Я знаю, как выглядят резанные раны. Сам немало народу порезал, черт возьми. И тебя ранили не ножом». Он меня поймал. Я не знал, что ответить, и просто кивнул. «А еще я знаю, как ты заработал на учебу, хоть ты нам не говорил, чтобы мама не волновалась». Вот тут я чуть не подпрыгнул. Понятия не имел, что он знает. «Пап, ты о чем? Я работал на складе». «Может, и работал недолго, а потом пошел в байкерский бар вышибалой и дрался за деньги на подпольных боях». «Как ты узнал?» «Помнишь чокнутого Чарли с моей работы? Он игроман, готов на что угодно ставить. Так вот, попал однажды на твое выступление. Позвонил мне на следующий день, рассказал, как мой парень дерьмо выбивал из серьезных бойцов. Так что я поспрашивал, платили хоть хорошо?» Я довольно рано обнаружил у себя талант к выбиванию дерьма, и отец его вовсю развивал. К тому же я всегда умел держать удар, так что иногда у меня получалось неплохо поднимать. Конечно, бухгалтером трудиться приятнее, но у работы, где надо бить людей в лицо, есть свой шарм. 20%, если победил, 5%, если проиграл. В черную, понятно. Но я недолго этим занимался, обычно просто работал вышибалой. Меня звали, если проблемы начинались, а пока было тихо, сидел за учебниками. Я не стал говорить, что проблемы возникали каждый час. Санитары скорой помощи наш адрес наизусть знали. Вот какой это был бар. Но это недолго длилось, просто чтобы на учебу заработать. Тоже ложь, но рассказывать отцу правду о том, почему я ушел, было стыдно. «Почему ты мне ничего не говорил?» — спросил я, помолчав. Он как будто смутился немного, но тут же собрался, пробурчав: «Не мое дело, ты уже взрослый был». Кажется, это было самое близкое к комплименту, что он мне когда-либо говорил. «В общем, я к чему веду? Что делать против ножа, ты знаешь, опыт есть». «О да, опыт у меня имелся. Отец и половины не знал. Шрамов у меня и до случая с Хаффманом было немало. Поэтому я хочу знать, как этот мудак умудрился вытереть тобой пол, поломать стены и мебель, получить 10 выстрелов, а потом тебя еще и порезать». Под кайфом был, наверное. Вот и все, что я смог ответить. «Я видел парня, разорванного тигром. Вот он выглядел похоже. Весь располосованный, потому что зверюга с ним поиграла, потаскала туда-сюда. Правда, она ему еще всю спину обглодала, будто жареному цыпленку. А потом перевернула и на сладко еще кишки выела». Эту историю я помнил. У нее была еще долгая, более кровавая версия, которую отец мне 6-летки рассказывал перед сном. «Не знаю, что тебе ответить, пап». Он пристально взглянул мне в глаза. Несмотря на возраст, отец остался пугающим мужиком, физически и эмоционально. «Послушай, я знаю, что в мире какие-то странные вещи творятся. Слышал истории от людей, которые врать не станут, и сам видел такое, что логикой не объяснишь». Он потряс головой, будто пытался выкинуть из головы какое-то воспоминание. «В общем, я хочу сказать, что понимаю, ты не с обычным человеком дрался. Если захочешь мне все рассказать, я выслушаю». Я не ответил. Он нахмурился и, устав ждать, молча вышел. Наверняка ему опять стало за меня стыдно. На следующий день они с мамой улетели домой. Я выругался, прыгая по квартире и стукаясь костылем обо все подряд. В дверь снова позвонили. На этот раз неизвестный прижал кнопку и не отпускал. Ну и пронзительный же у меня звонок, оказывается. «Минутку!» — заорал я, хромая вокруг кушетки. Ноге стало лучше, но наступать на нее было все еще неприятно. Эта рана заживала дольше всех. Все остальное восстанавливалось быстро, и даже с руки гипс сняли. Прыгая через гостиную, я пообещал себе, что если это какой-нибудь долбанный журналист трезвонит, ему костылем грудину пробью и к стене в коридоре пришпилю, как предупреждение его дружкам. Я глянул в глазок, но увидел темноту. Кажется, лампочка опять перегорела. «Кто там?» — крикнул я, готовый в буквальном смысле накостылять гостю, если услышу название какой-нибудь газеты или телеканала. Журналисты на мою историю слетались просто как мухи на варенье. Наверное, из-за того, что она прямо отдавала киношностью. Серийного убийцу выкинули из небоскреба. Это же сенсация. «Эрл Предтеча», — приглушенно ответили из-за двери. «Виделись в больнице». А я-то почти забыл об этой визитке. Почти. «Что тебе надо?» «Бухгалтер нужен, налоги посчитать. Сам-то как думаешь?» Я замешкался, открывать или нет. С одной стороны, я мог вернуться к нормальной жизни, найти работу, притвориться, что опаснее всего в этом мире плохие люди, и спать спокойно. А с другой стороны, мог открыть и узнать ответы. В конце концов, любопытство победило. Я отодвинул засовы и открыл дверь. Предтеча пришел не один. Она была красива. Самая красивая женщина, что я видел в жизни. Высокая, светлокожая, с черными волосами и большими карими глазами. Это была не искусственная красота, как у модели или актрисы, а скорее, как у Елены Троянской. Будто из-за нее война может начаться. Еще она носила очки, а мне чертовски нравятся девушки в очках с диоптриями. Наверное, это что-то подсознательное. Я же страшный. Вдруг у меня что-то выйдет хотя бы с девушкой, которая плохо видит. На ней был строгий деловой костюм, какие обычно не идут женщинам, но на ней смотрелся потрясающе. Лет ей было, кажется, за 20. «Мистер Питт?» — осведомилась она. Голос у нее тоже был красивый, просто богиня. Я попытался ответить, но слова не шли. «Да говори же, идиот!» «Привет. Вот это ты сердцеед!» «Продолжай в том же духе. Можете... меня зовут Оуэн». «Друзья зовут меня Зет, потому что мое второе имя, оно, ну, на З начинается. Ну, в общем, зовите как хотите. Проходите, прошу». «Ладно, лучше не продолжай». Она улыбнулась и протянула мне руку. «Джулия Шеклфорд, приятно познакомиться». Рукопожатие у нее было сильное, ладонь неожиданно мозолистая, натруженная. «Я не неженка, вот что она говорила. Я что, нашел идеальную женщину?» Глаза ее расширились, когда она взглянула на мое лицо. «Ах да, шрам. Он тоже заживал, но я знал, что зрелище все еще неприглядное. Опухоль спала, и теперь лоб пересекала здоровая красная полоса, шла поперек моего много раз переломанного носа и кончалась на щеке. Брутально, что и говорить». Джули отвела взгляд. «Простите, не хотела пялиться», — сказала она с легким южным говорком. «Ничего страшного, просто царапина, шрам Гарри Поттера на стероидах», — пошутил я, чтобы ей не было так неловко. «Вы присаживайтесь, хотите чего-нибудь выпить?» — Нет, спасибо, — ответила Джули. — Джули, такое красивое имя. — Мне пиво, — проворчал предтеча. — Простите, пива нет. Я чуть не добавил, что вообще не пью, но побоялся выглядеть хлюпиком. На самом деле я так долго работал среди алкашей, что самому даже притрагиваться к алкоголю не хотелось. Предтеча буркнул что-то недовольное. Они с Джули сели на мой диван, притащенный из комиссионки, а я неловко допрыгал на костылях до стула. Тяжело впечатлить девушку, если выглядишь как здоровенный дуболом, балансирующий на алюминиевой палочке. Я упал на стул и уронил костыль. «Лучше?» — спросил предтеча. «Намного. Врачи говорят, быстро восстанавливаюсь. Гипс сняли, так что начал упражняться потихоньку. Но сильно пока не напрягаюсь. Тяжести тягаешь?» — Немного, — ответил я. На самом деле, до несчастного случая, я выжимал 400 фунтов от груди. По мне этого, честно говоря, не скажешь. Минус того, что я высокий и плотный. Правда, из-за ран на груди и длинного больничного вряд ли скоро вернусь к таким весам. — Ты осторожнее, не перенапрягайся. Он тебя здорово потрепал. Никогда не видел, чтобы кто-то вот так схватился с Вервольфом и выжил. Я бы еще понял, пристрели ты его серебряными пулями, но в рукопашную — это безумие. Повезло тебе. Он говорил о Вервольфах так, будто это была скучная, будничная штука, вроде пылесоса или тостера. — Мистер Питт, простите, Оуэн, — вмешалась Джули. — Мы сейчас скажем вам кое-что странное, но, учитывая ваш недавний опыт, думаю, вы не примете нас за сумасшедших. Эрл и я — представители компании «Охотники на монстров». — Окей, я слушаю. Джули могла бы мне сказать, что прилетела с луны Юпитера. Я бы и тогда ее слушал во все уши. А тут было и вполовину не так странно. КОМ — частная организация, специализирующаяся на проблемах, связанных с монстрами. Можно сказать, что мы на них охотимся. — Звучит разумно. Я улыбнулся. Звучало нифига неразумно, даже наоборот. Но если я расскажу мозгоправу о своем опыте с Хаффманом, через 15 минут окажусь в палате с мягкими стенами. Поэтому я слушал. Как вы уже знаете, монстры совершенно реальны и представляют серьезную угрозу миру. Наша компания эту угрозу нейтрализует. — А платят за это хорошо? — в шутку спросил я. Предтеча сунул руку в карман куртки и, вытащив обычный конверт, бросил мне. — Что это? — спросил я, поймав его. — Федералы платят за устранение монстров. Называется ФАС. — ФАС? — Фонд астральных сил, — ответила Джулия. Его учредил Тедди Рузвельт во времена своего президентства. ФАС — это инструмент контроля за популяцией монстров, основной источник дохода для КОМ. Остальные контракты мы получаем от разных организаций, муниципалитетов и частных лиц. — Давай, открой. — кивнул предтеча. — Федералы тебе об этом не сказали, но вообще-то ты убил взрослого Вервольфа со списком жертв. Значит, тебе полагается за него награда. Я самовольно за тебя заполнил все бумаги. Решил, что не откажешься. В конверте оказался обычный на вид чек из государственного казначейства с зеленой печатью ФАС под гербом. Чек был выписан Оуэну Заставе Питту на сумму 50 тысяч долларов. Звук, который я издал, можно было назвать писком, да и то название слишком мужественное. Такого просто быть не могло. На моей прошлой работе столько за год не платили. «Да вы меня разыгрываете нахрен!» Я скептически взглянул на Джули и даже умудрился поднять одну бровь. «Нет», — рассмеялась Джули. Смех у нее тоже был красивый. «Это совершенно легальный чек. Награда начисляется в зависимости от величины популяции монстров и числа человеческих жертв. Сейчас количество нападений ликантропов выросло как никогда, и эта конкретная особь успела убить нескольких человек за день до вашей стычки. Если бы он съел больше людей и был более старым и матерым, ваша награда выросла бы соответственно». «То есть вы хотите сказать, что правительство платит за убийство вервольфов?» Я хотел ей верить, но собирался дохромать до банка и попытаться этот чек обналичить сразу же, как они уйдут. «Да, а также монстров других типов». «Других? А какие еще есть?» Она пожала плечами. «Их очень много, но давайте не отвлекаться от темы. Потому что если вы не согласитесь на наше предложение и станете разглашать эту информацию публично, правительство устроит вам инцидент с бензопилой или что-то в этом духе. И я совершенно не шучу. Эта тайна очень-очень серьезно охраняется. Поэтому, прежде чем поделиться ею с вами, я должна спросить, вы...» «Зомби», — перебил я. «Зомби, правда, существуют?» «Оуэн, прошу вас, мне нужно...» «Да, зомби существуют. Идут во всех видах. Быстрые, медленные, мерзкие ублюдки», — ответил предтеча. «Вампиры?» «О да, и не такие очаровашки, как по телеку. Они те еще кровожадные твари. В кино их делают такими сексуальными интеллектуалами. Но я тебе вот что скажу. Когда тебе сонную артерию вырывают, это ни хрена не сексуально. Вообще, разных живых мертвецов тьма». Джулия со вздохом сдалась. Я всерьез собирался выяснить, что реально, а что нет, и предтеча был не против мне помочь. Похоже, его это веселило, и ему нравилось дразнить Джулия. «Бигфут? Эти?» «Да, но денег за них не дают, с ними проблем нет». «Чупакабры?» «Козососы? Порвут тебя на тряпки». «Гигантские звери-мутанты?» «Конечно, но это вотчина японцев». «Морские гады?» «Да, но платят только за злых». «Вау, серьезно? Инопланетяне?» «Если имеешь в виду разумных зеленых человечков, то нет. Может, они и существуют, но нам не показываются». «Призраки?» «Правила строгие. Охотимся только на тех, у кого есть физические тела. Нет тела — нет дела. Соответственно, и награды нет. Работаем только с созданиями из плоти и крови, или, по крайней мере, кости. Экзоскелеты и слизь тоже считаются». Этот пинг-понг продолжался еще минут пять. Я пытался вспомнить каждого монстра, которого видел в ужастиках, а предтеча совершенно серьезным видом мне отвечал, настоящие они или нет. И я решил, что если он с таким каменным лицом сочиняет на ходу, в покер с ним лучше не играть. Наконец, после вопроса о твари из Черной лагуны, да, существует, фильм основан на реальных событиях, Джули не выдержала и ткнула предтечу под ребра. «Не хочу мешать, ребята, но давайте вернемся к делу. Оуэн, мы набираем новых охотников. Из-за конфиденциальности нашего бизнеса рекламу мы давать не можем, сами понимаете. Поэтому обычно делаем предложение тем, кто пережил контакт со сверхъестественным и хорошо себя показал». «Ну, я вроде неплохо держался». Предтеча усмехнулся. Джули снова рассмеялась и достала из сумочки DVD-диск. «Можно?» Я кивнул, и она, вставив диск в проигрыватель, включила телевизор. «Думаю, вы эту запись еще не видели. Для ваших бывших работодателей и далласской полиции ее не существует». «Переключите на третий канал». «Ага, вот оно». На черно-белом видео явно просматривался 14-й этаж моего бывшего офиса. Экран был разделен на четыре части, каждая показывала помещение с разных ракурсов. Я удивился, узнав некоторые места, где камер точно никогда не замечал. Одна стояла даже в офисе Хаффмана. «У них везде напиханы скрытые камеры. Сдается мне, у вас многие приворовывали», — заметил предтеча. «Вот я как знал, что не стоило таскать концтовары домой». Метка в углу экрана показывала 20:05. Я смотрел и думал, что выгляжу глупо. Впрочем, все люди себе кажутся глупыми на видео. Звука не было, но все происходило так же, как я запомнил, только на удивление быстро. Мне-то казалось, что Вервольф превращался долго, но если смотреть со стороны, отстранившись, становилось понятно, что он изменился за секунду. Да и вообще, весь бой длился несколько минут. Это для меня они растянулись на целую вечность. На экране монстр и вполовину таким страшным не казался, как в реальности, когда дышал мне в лицо горячей пастью. Третья камера моргнула, когда я пробил потолок. На пару секунд мы исчезли с экрана, но тут же появились в другом месте. Удивительно, как несерьезно в черно-белом цвете выглядит кровь на стенах. Наконец, киношный, я свернул Вервольфу шею и вытолкнул его столом из окна. А я, настоящий, вдруг почувствовал, что задыхаюсь. Джули выключила телевизор и аккуратно убрала диск обратно в коробку. «Вроде неплохо держался. Вы бились великолепно. Хотя много раз могли сдаться. Вы удивитесь, но многие, столкнувшись с чудовищем из своих кошмаров, просто замирают. Их мозг сперва даже не может осознать, что видит. А потом становится слишком поздно. Секунда, и потусторонняя сущность уже ковыряет в зубах твоим позвоночником. Охотники не замирают, охотники сражаются». «Слушайте, я обычный человек, бухгалтер. У меня самая нормальная профессия для самого нормального парня». Попытался я защитить свою будничную жизнь. Джули достала из сумочки желтый конверт для бумаг. «Что это?» — спросил я. «Ваше личное дело из секретных архивов Министерства национальной безопасности». «Правительство само напросилось. Не надо было оставлять секретные файлы там, откуда хороший хакер их может вытащить», — терпеливо объяснил предтеча. Оуэн Застава Питт, 24 года, родился в Мерседе, Калифорния. «Застава?» — переспросила Джули. «Родня моей мамы — чехи и сербы. Это старое семейное имя. Пишется как марка автомобилей. Ну, знаете, они еще такие маленькие машинки делают». «Маленькие машинки?» «Юго». «О», — она продолжила. «Черный пояс по двум видам боевых искусств. В старшей школе занимались борьбой. 2 года подряд побеждали в тяжелом весе на чемпионате штата. Нацбес за вами наблюдал, потому что считает помешанным на оружии правоком-радикалом. С 8 лет участвовали в различных стрелковых соревнованиях. Вошли в мастерский рейтинг Международной конфедерации практической стрельбы. Стабильно входили в топ-5 на различных национальных тактических триганах. Также входите в топ-5 юных стрелков по стране, хотя в последние годы и сдали позиции». «Тяжело совмещать работу на 1,5 ставки и тренировки». «Мой отец все детство был для меня скорее военруком, чем, собственно, отцом. Все готовил нас к какому-то апокалиптическому будущему, которое нарисовал в своем параноидальном мозгу. Я еще на велосипеде не умел кататься, а уже мог из ружья поразить цель на дистанции в 1/4 мили. Пока нормальные дети ездили в летний лагерь и клеили поделки из спичек и желудей, мы с братом совершали марш-броски на выживание для самых маленьких, сгибаясь под огромными рюкзаками. Нормальные дети занимались спортом. Я тренировался выбивать из противника дерьмо в рукопашную. Неудивительно, что правительство держало меня на карандаше». «Вы пытались завербоваться в армию, но вас не взяли из-за незначительных проблем со здоровьем. Здесь также указано, что вы участвовали в нелегальных подпольных боях со ставками». Я поморщился. Тут гордиться было нечем. «Отучившись 6 лет, вы получили степень бакалавра, а затем степень магистра, сдали экзамены на высший балл, с первого раза получили диплом бухгалтера, член Национального общества чести». «Однажды во время боя я чуть не прикончил своего противника, секунды бы хватило, и с тех пор решил стать максимально скучным человеком. Никаких больше авантюр, только нормальная жизнь. Что может быть нормальнее бухгалтерии?» «Благодаря многонациональной семье свободно говорите на 5 языках, еще на нескольких способны объясняться со словарем. В вашем психологическом профиле указано, что вы патологический перфекционист с яркой склонностью к гиперкомпенсации, проявившейся в результате сложных отношений с отцом и того, что вы были толстым ребенком, которого все дразнили». «Толстым ребенком? Там прям так и написано?» «На самом деле тут какая-то психологическая ерунда про образ тела и самооценку, так что я перефразировала». «Не был я толстым. У меня просто кость широкая». Я откинулся на стуле, потер виски. И это все из правительственной базы данных. Ничего себе. Не зря они мне не нравятся. Минус еще несколько очков им. Послушайте, Оуэн, вы ненормальный человек. Мы все далеки от нормы. КОМ — семейный бизнес. Бизнес моей семьи, если точнее. Его основал мой прапрапрадедушка. 5 поколений охотников сменилось с тех пор. Вы еще странных людей не встречали, поверьте мне. Увидите мою семью, поймете. Не переживайте. Джули похлопала меня по колену, и я сразу приободрился. Нормальных мы и не ищем, потому что нормальные люди пугаются, убегают и попадают к монстрам в пасть. Для нашей профессии нужны другие. Да боже мой, вы свои оценки за стрельбу видели? Я с детства на стрельбище, и вы меня одной левой уделали. За национальные матчевые стрельбы у вас очков столько же, сколько у меня, а я ведь в команде снайпер. Стоило Джули это сказать, как я точно убедился, что встретил женщину мечты. Красивая, умная, да еще и снайпер. Нифига себе. Не знаю, у меня же боевого опыта нет. Может, вам лучше обратиться к бывшим пехотинцам или десантникам, или морским котикам там. Я же в бухгалтерии штаны протираю. — Все у нас есть, и солдаты, и десантники, — отозвался предтеча. — А еще бывшие водители, учителя, фермеры, врачи, священники, стриптизерши, люди всех профессий. Мы ищем тех, кто не боится странностей. Лучшие охотники получаются из личностей гибких. — Ну, платят вроде бы неплохо, — сказал я, помахав чеком. «Имея в виду, что в этом случае вся награда досталась тебе одному. Если работаешь в команде, все делится на команду, плюс процент компании. Вот только одиночки обычно очень быстро кончаются. Единственный способ выжить в нашем ремесле — иметь крепкий тыл. Но у нас загруженность такая, что деньги все равно получишь хорошие». «Насколько хорошие?» Он пожал плечами. «Настолько, что у нас проблема нарисовалась. Самые опытные охотники уходят на пенсию и покупают себе карликовые государства». «Но и работа опасна». «Не буду врать», — ответила Джули. «Крайне опасно. Мы выходим против сил зла лицом к лицу и теряем много бойцов. Но у нас настолько тренированные и сплоченные отряды, что работаем мы лучше остальных охотников, включая федералов». Я задумался было, но Джулия прервала молчание. «Буду с вами честна. Это самая безумная работа в мире. Многие погибают молодыми и частенько ужасной смертью. Но я не знаю работы лучше. На ней никогда не бывает скучно. К тому же мы делаем важное дело. Мы профессионалы. Мы всегда идем в самое пекло. Нас зовут, когда думают, что все пропало. Мы делаем такое, на что никто больше не способен, и делаем хорошо». Она говорила с глубокими, искренними чувствами и, похоже, правда, очень сильно любила свою работу. Я рассеянно потер шрам и вдруг вспомнил кое-что, даже пробормотал пришедшие на ум слова. «Простите?» — переспросила Джули. «Звание. Дело сложное, но хорошее». «Что это значит?» «Это один старик мне как-то сказал. Злой рок. Я задумался о странном сне, который мне привиделся в больнице. Неужели это случилось, когда я на пару минут умер?» «Что?» «Да так, ничего. Признаю, их предложение меня заинтересовало. Да к тому же я не мог устоять перед красивой, умной девушкой, которая умеет стрелять. Безумие какое-то. Столько лет я пытался быть как все, а на первой же нормальной работе босс попытался меня сожрать. Опять на те же грабли. Лучше всего было запихать это воспоминание подальше и сделать вид, что ничего не случилось. Но в работе я все же нуждался, а Оуэн за Пит, охотник на монстров, звучало довольно круто». «Ой, да к черту!» — подумал я. «Значит так, мистер Предтеча, мисс Шеклфорд, я сейчас спущусь в банк и попробую обналичить этот чек. Если он настоящий и меня не арестуют за фальшивку, тогда я в деле. На двух условиях». Они смотрели на меня выжидающе. Я собрал всю свою смелость и продолжил. «Если я вдруг решу, что эта работа слишком для меня безумна, сразу увольняюсь. И никаких вопросов, никаких «не», «но» и «ну что ж ты так». Я не шучу. Меня работодатели уже нагревали. Больше я на такое не поведусь. Выкинете какую-нибудь хрень в любой форме, и я сваливаю». «Разумеется, никаких проблем», — согласилась Джулия. «А второе условие?» «Ну, это... поужинайте со мной сегодня». Выдавил я, сам поражаясь собственной храбрости. «Вот это ты сладкоречивый дьявол. Не знаю, зачем вообще это сказал, но как-то само вылетело». Джулия удивленно взглянула на меня, и непонятно было, то ли она польщена, то ли оскорблена моей неуклюжей попыткой позвать ее на свидание. Эрл закатил глаза. «Я так понял, ты не меня зовешь». «Нет, я... я просто подумал, ну...» «Да, не поэт я, не поэт». Джули молчала. «Наверное, я застал ее врасплох. Хорошо, когда такое случается в бою, но вообще-то мне тут другой результат был нужен. У меня никогда не получалось наладить контакт с женщинами». «Ладно, это мягко сказано. Я рядом с ними просто в мямлящего идиота превращаюсь». «Это была корявая попытка пригласить меня на свидание?» — уточнила она. «Вообще-то такая тактика на собеседовании считается не лучшей». «Ну, я просто хотел еще позадавать вопросы, «Ладно, у меня все равно дела», — перебил Эрл. «Надо идти. Джули тебе все расскажет. Развлекайтесь, детишки». Он поднялся, Джули потянулась за ним. «Эрл, подожди, а как же...» «Сердце у меня упало. Ну вот, я правда ее обидел». «Джулия, ты знаешь, что сегодня за ночь? Побудь здесь, расскажи Оуэну о нашей операции». Он застегнул куртку. Джулия медленно опустилась на кушетку, и я, мысленно поблагодарив предтечу, схватился за костыль, чтобы его проводить. «Сиди, сиди», — он пожал мне руку. «До новых встреч. Надеюсь, сработаемся». «Я тоже надеюсь», — ответил я и поморщился. Пальцы у предтечи были такие сильные, что он даже мою лапищу чуть не расплющил. «А на вид и не скажешь». Я попытался сохранить лицо, а Эрл наклонился и прошептал мне так, чтобы Джули не расслышала. «Ты смелый парень, но веди себя как джентльмен, или я расстроюсь». Я подумал, что от большого расстройства он мне точно что-нибудь сломает, и кивнул. Он нехорошо ухмыльнулся на прощание, похлопал меня по спине и быстро ушел. Джули Шеклфорд, сидящая на подержанном диване в убогой квартирке посреди плохого района, взглянула на меня вопросительно. Я понятия не имел, о чем она думает. Очень неловкий момент. Наконец она прервала молчание. «Пиццу будете?» «Так ты все обо мне знаешь из личного дела», — сказал я, проглотив кусочек ананаса в сыре. Пиццу привезли быстро, на вкус она была отличная, да и Джули, на удивление, понравилось со мной болтать. После нескольких неловких минут убогого флирта она оттаяла. По крайней мере, я ей был вроде не противен. Улыбалась Джули так заразительно, что и мне впервые за много недель стало лучше. Солнце потихоньку садилось за горизонт, протянув длинные оранжевые лучи между решеток на моем окне. «Они так пристально следят за людьми». «Страшное дело, правда?» — спросила она, стараясь быть вежливой и не болтать с набитым ртом. У нее не вышло. «Видел бы ты, что они пишут обо мне, испугался бы. Они думают, что я абсолютно чокнутая». «Да вроде бы нет», — ответил я, потянувшись за очередным куском, но стараясь при этом не опираться на больную ногу. «Ты сумасшедшей не выглядишь. Ну, не считая разговоров про драки с зомби и вервольфами». Она заметила мое затруднение и любезно придвинула коробку поближе, хотя кофейный столик у меня и так был маленький. Мебели в комнате почти не было, а та, что была, бросалась в глаза дешевизной. Но, по крайней мере, квартира сияла чистотой. Сияла, потому что мама недавно приезжала. Впрочем, это было неважно. «О, они думают, что в нашем деле одни невменяемые, даже их собственные охотники». «Вроде тех, кто ко мне в больницу приходили». «Майерс и Фрэнкс? Майерс неплохой. Он раньше даже работал на нас, но потом правительство его переманило. Это было очень давно. Произошла размолвка. А вот Фрэнкс просто урод. Удивлена, что он тебя не убил, просто чтобы перестраховаться. Иногда нам приходится иметь дело с федералами. Они за нами следят, как ястребы. Работают на департамент юстиции, бюро контроля за монстрами, и разбираются с проблемами вроде тебя». «Проблемами вроде меня? Вот спасибо. Ладно, о них даже говорить не хочется. Это была правда. Мне больше хотелось поговорить о Джуле. Так вот, ты видела мое личное дело, значит, у тебя преимущество. Расскажи о себе. Во-первых, у меня есть парень, если тебе интересно. С усмешкой ответила она. Я с тобой ужинаю по работе. Ауч. И в мыслях не было, выпалил я. Оуэн, может, ты отличный бухгалтер и потрясный стрелок, но врать не умеешь совершенно. Она откинулась на спинку дивана и закинула ноги на кофейный столик рядом с коробкой пиццы. На ногах у нее были тяжелые рабочие ботинки, совсем не подходившие к деловому костюму. Жакет распахнулся, открывая блузку, и я понял две вещи. А. У Джули потрясающая фигура, и Б. На правом бедре у нее кобура скрытого ношения. По пункту А я ничего сказать не мог, чтобы не обидеть, поэтому сосредоточился на Б. «Что в кобуре?» «А, это...» Она достала пистолет, выщелкнула магазин и, потянув затвор, привычным жестом поймала выпавший патрон. Потом передала опустевшую пушку мне, по ходу выпаливая характеристики. Музыка для ушей оружейного фаната. «Габариты командора 1911. Байеровский затвор и рама. Матчевый ствол. Ночной прицел от Хейни. Тонкие накладки алюмогрип. Бобровый хвост. Грейдеровская инструментальная сталь. Спусковой механизм полностью настроен под меня. Стреляет хорошо. Хожу с ним уже год». Я осмотрел пистолет. Он был шикарен. Затвор скользил мягко, как на колесиках. Видно было, что пушкой этой пользовались вовсю, но и ухаживали за ней тщательно. «Спуск можно попробовать. Тоже люблю 1911-й». «Валяй!» — гордо ухмыльнулась она. Спуск был чистый, без проскальзывания. Настройка и правда отличная. «Кто делал?» — спросил я. «Кастомный пистолет такого качества. Я участвовал в серьезных соревнованиях, но бюджет у меня был никакой, поэтому приходилось клепать на коленке. Получалось уродливо, зато функционально. А эта железка была и функциональна, и выполнена как произведение искусства». «По большей части я», — гордо ответила Джули. «Выйдешь за меня?» Она рассмеялась прелестным смехом. Я неохотно отдал ей пистолет, наблюдая, как она вставляет магазин обратно. Джули дослала патрон в патронник и хотела зарядить обратно тот, который держала в руке, но передумала и бросила его мне. Я успел поймать патрон и, рассматривая его, заметил странность. Гильза обычная, латунная, но сама пуля. По форме она напоминала обычную экспансивку 45-го калибра, но внутри угнездился блестящий металлический шарик. Они как будто были спаяны с оболочкой в единую пулю. Что это? Что бы ни говорил наш одинокий рейнджер, серебряные пули — ерунда по сравнению с обычными, свинцовыми. Серебро слишком твердое и с нарезами дружит плохо. К тому же оно легче, от этого теряется точность. В общем, бесполезная вещь, но некоторые цели только серебром и можно убить. Но почему? Никто точно не знает, есть только теории. Самое популярное — создание зла корежит от 30 серебряников, которые получил Иуда. Ватиканские охотники считают, что серебро — чистейший металл и символизирует благодать, а свинец взят из праха земного. Викане и мистики тебе расскажут свои версии, но даже наука не может этого объяснить. Мы просто знаем, что оно работает. Ликантропы перестают регенерировать, даже вампиры начинают чувствовать боль. Похоже на Корбан Пауэрбол. Я пару раз стрелял такими. При столкновении шарик деформирует пулю, и переданная энергия раскрывает ее в теле, как цветок. Раны остаются жуткие. Угадал, у них и украли идею. Шарик как раз из чистого серебра. Он хорошо раскрывает свинцовую пулю, расщепляется и входит глубже в тело. Идеальное сочетание. Работает как обычная пуля, по характеристикам как обычная пуля, но несет достаточно серебра, чтобы прикончить тварь. Их изготавливают для нас на заказ. Выходит дорого, поэтому берем только для пистолетов и пистолетов-пулеметов 45-го калибра, а еще для ружей 308-го. Когда нужно много серебра, быстро и на малом расстоянии, модифицированная картечь 2.0. Вот теперь мы говорим на одном языке. Я поднял пулю повыше. Значит, вот такое федералы меня застрелили бы. Нет, у них порошковые. Серебряный порошок в полимерной матрице. Отличная штука, но компания, которая их делает, продает только правительству». Она поймала патрон, который я бросил обратно, и, послав его на место, не глядя, вставила магазин обратно в пистолет и сунула тот в кобуру. «А ты свое дело знаешь». «Спасибо. Я люблю свою работу». «Ох, еще один кусочек будет лишним. Ну до чего же вкусно!» Она потянулась к очередному кусочку пиццы. «Думаю, ты к нам впишешься. Мы делаем хорошее дело, и сотрудники на нас не жалуются». «Так, а что насчет парня?» Я показал пальцами кавычки. Джули закатила глаза. «А ты все никак не успокоишься». «Вы разве не за это меня наняли?» «Упорство — это хорошо. Преследовать девушек — плохо». «Тут я согласен. Особенно, если девушка из тебя решетого сделать может. Парень — это Эрл?» Она аж пиццей подавилась. Я даже не мог понять, смеется она или пытается не умереть, и что мне делать, посмеяться с ней или сделать прием Геймлиха. «Эрл? Нет, нет, нет, нет. Вообще нет. Даже не шути так. Мы родственники, это же семейный бизнес. Почему ты вообще решил, что... Эрл же гораздо старше меня?» «Ну, старым не выглядит». «Он просто хорошо сохранился. Эрл мне как отец. Можно сказать, вырастил меня и братьев». В ее речи вновь проявился южный акцент. «Как так вышло?» Она задумалась на секунду, будто прикидывая, стоит рассказывать или нет, и покачала головой, видно, решив, что не стоит. «Да так, неважно». «Это, разумеется, было важно, но такая деликатная тема меня не касалась». Джули сразу закрылась. «Просто знай, что Эрл — величайший охотник из ныне живущих. Если он тебе что-то говорит, слушай». «А твой парень тоже охотник?» «Да. Если ты мне задашь еще хоть один личный вопрос, я тебя твоим же костылем отметелю». Прозвучало чуток угрожающе, а я был в таком состоянии, что отметелила бы она меня, даже не вспотев. Когда мы доели пиццу, солнце уже окончательно село, и время поползло к ночи. Джули не любила рассказывать о себе, но много говорила о компании. А поскольку работа занимала большое место в ее жизни, то все-таки я много узнал и об этой интереснейшей девушке. Джули работала в поле с самого детства и знала все подводные камни своей профессии. Я заметил, что чем темнее становилось, тем чаще она косится на окно, но спрашивать причину не стал. Еще она оказалась ходячей энциклопедией монстров. Даже проговорилась, что получила научные степени по древней истории и археологии. А когда я спросил, зачем, сказала, что это напрямую связано с работой, ведь битва началась не сегодня. Открытое в темноту окно все притягивало ее внимание, и я не выдержал. «Что там? Что-то высматриваешь?» Джулия вздохнула и с облегчением провела рукой по волосам. Потом зевнула, потянулась и встала, готовая уйти. Поправила жакет, похлопала рукой по пистолету, проверяя, хорошо ли лежит в кобуре. «Надо идти». «Почему вдруг?» — спросил я, удивленный тому, что она вдруг засобиралась. «Ты не понимаешь, что сегодня за ночь, да?» «Знаю только, что четверг», — ответил я, всегда готовый помочь, и поднялся, опершись на костыль. «Хм, может, мы не то личное дело украли? Потому что для гения ты немножко туповат». Я только плечами пожал. Джули взяла меня под руку, помогая встать, и я увидел в линзах ее очков свое отражение, а за линзами были такие красивые карие глаза. «С тех пор, как на тебя напали, прошел месяц. Анализы пришли отрицательные, но иногда они врут». Она довела меня до окна. Над Далласом низко повисла яркая полная луна. Я понял, почему Джули осталась. Не считая больной ноги и заживающих мышц, я чувствовал себя нормально, шерстью не покрылся, сверхобычного, по крайней мере. Так это была проверка. Ничего личного, просто хотели убедиться. О, я даже не знал, что сказать. То есть она все это время готова была меня пристрелить. Мы стояли в свете луны и молча смотрели на небо. Джули так и не отпустила меня, и я чувствовал теплую мягкость ее тела, чувствовал, как ее пальцы слегка сжимают мое плечо, чувствовал дыхание на ухе. Хороший был момент. Как бы я хотел, чтобы он длился вечно. Вот только держала она меня просто для того, чтобы я на пол не свалился. Наконец, почувствовав, что я нашел равновесие, Джули отпустила мое плечо, потом достала из сумочки визитку и подала мне. На визитке была схематичная карта, указание, куда ехать, и изображение веселого зеленого смайлика с рожками. «Мы устраиваем тренировочный лагерь. Будет очень тяжело, потому что нанимаем только лучших. Обдумай все, и если захочешь, приезжай вот сюда через 3 недели». «Приеду», — пообещал я, пряча карточку в карман. «Отлично. Добро пожаловать в КОМ». Она пожала мне руку официальным жестом. «Спасибо». «Я сама выйду, не провожай», — сказала Джулия Шеклфорд и ушла, оставив меня смотреть на луну. Но тут же вернулась. Ее губы мягко скользнули по моей щеке. К счастью, стоял я на костылях крепко, иначе так и нырнул бы головой в окно от удивления. «Ты милый парень, Оуэн. Спасибо за приятный ужин. Увидимся через 3 недели». И исчезла. Я подождал, пока дверь за ней закроется, только тогда расплылся в идиотской ухмылке. Все-таки хороший вышел день. Я получил ответы, нашел новую и, кажется, интересную работу, пусть безумную. А еще из кармана торчал чек, обещавший мне 50 000 в теории. Но что лучше всего, красивая девушка поцеловала меня в щеку. Да, отличный был день. Я снова достал визитку, разглядывая карту. «Ну, встречай, Алабама».